В ноябре 1929 года я поступил на работу в ОКБ француза Ришара, который делал морскую лодку, вспоминает Юрий Михайлович Литвинович. Помогали Ришару Гуревич, Лавочкин, Королев. Построили один экземпляр, но до конца не испытали. В 1930 году это дело было прикрыто. Я стал работать в первой бригаде Кочеригина. Там я и увидел Ильюшина. Он шел с Кочеригиным. Тот был такой представительный, носил раздвоенную морскую бородку, говорил не компас, а компас. Ильюшин был в кожаном пальто, серьезный, суровый. В Ильюшинскую бригаду я попал в 1934-м, когда вернулся из отпуска. Сергей Владимирович набирал себе народ из всех бригад. Он уже, конечно, был фигурой. Фотография того времени. Белые рубашки, светлые платья. Молодые создавали авиацию молодой страны. Стариком считался Ильюшин. Ему около 40. Первая машина, которую он начал конструировать со своими помощниками, ЦКБ-26. Самое трудное — принять решение и ждать, оправдается ли оно. Он был человек, опытный в жизни, а мы — зеленая молодежь, говорил один из первой семерки ильюшинцев Анатолий Яковлевич Левин. Поэтому он давал нам много житейских советов, занимался воспитанием людей. Иногда это отходит на второй план, а он придавал большое значение созданию коллектива. До ЦКБ я работал во внутренней тюрьме 39-го завода, где была большая группа заключенных, и помогали мы вольнонаемные. Потом стал в бригаде Чижевского заниматься управлением самолета, рулями, тягами. Ильюшина я еще мало знал. Он начальник ЦКБ, большой человек. Ильюшин вызвал Левина. «Хотите у меня работать?» «Я и так работаю у вас», — ответил Левин. «Я создаю свою бригаду и предлагаю вам непосредственно под моим руководством работать. С удовольствием, только я еще опыта не имею. А мне нужны энтузиасты. Вообще-то я люблю работать, а энтузиаст я или нет, вам виднее. Давайте так договоримся, я беру вас на работу, но только так, работать, пока кто-нибудь из нас не уйдет из жизни». «Я ему пообещал и свое обещание выполнил», — говорит Левин. «Он ушел из жизни, а я продолжаю работать. Собрал он нас, первых 7 человек, и сказал: «Давайте, ребятушки, выделяйтесь. Чижевский возражает, но вы возьмите свои личные вещи, никакого хозяйства не берите, сами обзаведемся». Чижевский со своей бригадой сперва под одной крышей с нами оставался на заводе номер 39, а потом перешел в другой корпус. Дипломный проект я делал у Туполева. Он занялся моими чертежами, вызвал и целый день учил, как надо делать серию. Я ему очень благодарен. Главный инженер ГУАПа, он со мной, молодым инженером, с утра до вечера занимался, посмотрел все детали, все объяснил. В ту пору начали внедрять самолеты в серию, и Туполев воспитывал молодежь. Когда он со мной разбирался, рядом стоял его шассиец Костенко, и Туполев ему сказал: «Слушал? Мотай на ус». Авторитет у Туполева уже был большой. Мне говорили, что он упрямый человек, но я с ним спорил, и он соглашался. А Ильюшин сразу поручил мне заниматься управлением шасси и пневмосистемой. У самолета тогда была не гидро, а пневмосистема. В конце 1933 года к нам пришла большая группа конструкторов из серийного бюро 39-го завода. 39-й завод был, в общем-то, небольшой и не мог справиться со всеми работами. Ильюшин предложил создать опытные цехи на серийных заводах. Так появился завод номер 84, куда позднее перебралась бригада Поликарпова, опытный завод в Смоленске для Чижевского, опытный цех на заводе номер 1 для Кочерыгина. Сам Ильюшин стал формировать свой опытный цех на 39-м заводе. Вспоминает Виктор Николаевич Семенов. «Я думаю, почему у меня, столько лет проработавшего с Ильюшиным, не осталось ярких впечатлений? Мы ведь тогда не знали, что это личность, гигант. А во-вторых, у нас каждый день была обычная будничная работа. В памяти не остались обиды, потому что они были без последствий. Втык получишь, а завтра скажет спасибо, хорошо сработал. Вызовет товарищ Семенов. Это значит, втык будет. А часа через три звонок совсем по другому вопросу. Ну покажи, над чем работаешь». Самое главное в работе Ильюшина, он понимал, что одному самолет сделать невозможно. А сделать самолет надо хороший, и он дорожил единством нашего коллектива. Для него не было мелочей, если они способствовали улучшению самолета. Организация, дисциплина и особенно подбор кадров – все имело значение. Кто удержался в ОКБ? Тот, кто принял концепцию Ильюшина. А она заключалась в том, чтобы всего себя отдать работе, даже в ущерб личному. Оставались единомышленники. Приходили новенькие. «Я училась в МАИ в первом наборе», — говорит Мария Ивановна Ефименко. «Студенты тогда, знаете, как ходили? Башмаков не было. Накрутят портянки, галоши привяжут и пешком из общежития на Соколе до 5-й Тверской Ямской на занятия. Одержимые были. Лекции слушали в бывшей церкви, голубой зал, алтарь. Сядешь сзади, ничего не слышно, один гул. Набили нам читал. Сейчас говорят Нобели, а тогда Набили». В 1934 году я перешла на 5-й курс. Денег нет. Стала искать, куда бы устроиться на работу. Встречаю Мишу Шульженко. Он только кончил МАИ и работал у Ильюшина. Он и посоветовал. У них не хватает конструкторов и берут на работу студентов. Разговор с Ильюшиным был коротким. Месяц испытательного срока. Пришла к начальнику группы прочности Владимиру Владимировичу Калинину. Он уже был известным конструктором, одним из создателей нашего первого пассажирского самолета АК-1 Александр Калинин, который летал на линии Москва-Нижний Новгород-Казань. У него 5 студентов работали. Кончился их испытательный срок. Ильюшин им сказал: «Вы, ребята, хорошие, продолжайте учиться, но вы мне не подходите». Я сразу духом упала, сижу и дрожу. Если ребят не взяли, то куда мне? Тем более Калинин придерживался мнения, что техника не для женщин. А мне дали считать трубчатые бортовые нервюры для ильюшинского первенца. Проходит срок. Вызывает Ильюшин. «Принимаем тебя. С 8 до 2 каждый день работать. Оклад 300 рублей. В 3 раза больше моей повышенной стипендии. И с учебой удобно. Занятия начинались с 3 часов. Преподаватели, ведущие специалисты ЦАГИ, первую половину дня тоже были заняты на работе». «Есть еще ребята?» — спрашивает Ильюшин. подбери и приводи. Являюсь в институт. Ребята, золотое дно! И пришли к Ильюшину Бугайский, Алтухов, Хаевский, Иванов, летчик Алексей Гринчик. Специалистов тогда было немного, и нас прозвали «бояре». Во всем ЦКБ в 6 бригадах всего 51 человек работал. Самому старому в Ильюшинской бригаде, Калинину, 43 года, древность. Средний возраст нашего коллектива был 22 года, говорит Дмитрий Владимирович Лещинер. Создать с мальчишками что-то похожее на самолет, конечно, надо было держать их в руках. Мне было лет 19. Он меня за что-то строго отчитал, а потом узнал, что я не виноват, вызывает меня мальчишку и просит извинения. Зашел к нему Семенов. Ильюшин сильно отчитал его, но вот Семенов вышел и вернулся назад. «Сергей Владимирович, я по личному вопросу». «Ах, по личному? Пожалуйста, садись. Чем смогу, помогу». И совершенно другой человек. «Если по работе, давай завтра решим. А личные вопросы бывают такие, что не терпят отлагательства». Он понимал, как непросто настроить себя, чтобы обратиться к начальнику по личному вопросу. «Говорим. Приходят посторонние, он высказывается, и если я начинаю вмешиваться, становился недовольным и потом не замечал. Ну чего ты лезешь? Что ты себя показываешь? Я же тебя лучше знаю, чем свои 5 пальцев. Вот вы меня ругаете». Он помолчал, потом говорит. «Слушай, у твоих соседей дети есть?» «Есть». «Ты их ругаешь когда-нибудь?» «Нет». «А своих ругаешь?» «Конечно». «Так вот, ты все понял?» «Баранов 2 года держал меня в ежовых рукавицах. Человеком сделал меня, всем ему обязан». «И я могу сказать, что если я стал человеком, то только благодаря Сергею Владимировичу Ильюшину. Покажу ему схему, 1000 автоматов, переключателей». Он ткнет пальцем. «Дима, это что такое?» «Я сходу и не скажу». «Плохо», — говорит он. «Если мы с тобой знать не будем, самолета не будет». В чем-то я не соглашался. «Если мы будем заниматься каждой мелочью, кто же будет думать о перспективе самолетов?» Но его натура — вникать во все. Он абсолютно правильно считал, что в самолете нет мелочей, любая мелочь может привести к катастрофе. Коллектив был намного меньше сегодняшнего, но не было ни одного человека, чтоб Ильюшин в течение недели не постоял у его стола. Интересовался, подсказывал. Я всегда удивлялся, как он успевал. Я работал рядом с его комнатой, и не было случая, чтобы я пришел на работу, а уже не висела его фуражка. Не было такого, чтобы я ушел с работы даже часов в 10-11 вечера, и не висела бы его фуражка. Столько сил, столько энергии в нем было. Железо, золото. В бывшем кабинете Ильюшина сейчас висит его большой портрет. Причем поместили так, что если сесть за длинный стол, где прежде собирались те, с кем он создавал машины, то кажется, будто он сидит у торца и ведет беседу. Лещинер посмотрел на портрет и прослезился. Вот он сидит и как будто сейчас что-то спросит. Я пришел к нему в 1935 году 18-летним мальчишкой, без документов. Поговорили, и он сказал: «Ладно, не обращаю внимания на документы». Оформили приказ, и я начал работать у него. А документы мои пришли только в марте 1936-го. Так я с ним проработал до 1970-го. И после его ухода на пенсию почти каждую неделю бывал у него. Как-то 3 недели не был, пришел, а у него слезы на глазах. Очень своеобразный человек был. Я сам расстраиваюсь, вспоминая его. Тяжело говорить. Сейчас немного отойдет. Он для меня был отцом. Этот простой деревенский человек, в моем понимании, не просто талант, он гений. Ильюшина я считаю величайшим русским талантом. Но в нем было заложено еще нечто помимо его гениального таланта. В то время много зависело и от него, и от тех, кто его окружал. И он имел такой подход к людям, что мы были не просто работники, а семья. И коллектив считал его отцом. Есть родители, которые любят своих детей, но кроме любви мало чего дают. А он и любил, и воспитывал. То, что получено от него, от самого Бога нельзя получить. С годами Лещинер станет одним из ближайших помощников Ильюшина. В КБ шутили: «Ил — это Ильюшин-Лещинер, как Миг — Микоян-Гуревич». Но Ил — Ильюшин, конечно. Материально жили туговато. В конце 1934 года только карточки отменили. Народ свою благодарность связывал с именем предсовнаркома Молотова. Кроме основной работы, подрабатывали где кто мог. На Маяковке, в Оружейном переулке, был Московский авиационный техникум. В нем преподавал конструктор Николай Васильевич Никитин, создатель самолетов НВ-1, НВ-2, НВ-3. Вечерами, полулегально, частным образом, он собирал конструкторов из разных КБ, и они делали эти истребители. «Там Семенов и Егер подрабатывали, и мой отец туда ходил», — вспоминает сын одного из ближайших сподвижников Ильюшина и тоже ильюшинец Евгений Серафимович Черников. Никитин им платил, и они работали до 11-12 ночи. Днем у Ильюшина вкалывали, как негры. А что значит трудиться до 12 ночи, а утром на другую работу спешить? Ильюшину кто-то доложил об этом, и он стал звонить нам по вечерам. «А Серафим дома?» Мы разработали систему отвечания на звонки. Он вышел у соседей. «А, ну ладно». Из дома мы звонили в техникум, сообщали о звонке Ильюшина. Отец оттуда срывался домой. «Сергей Владимирович, звонили? Что, нужно приехать?» «Да нет, незначительный вопрос». 2-3 раза повторилось так, и пришлось прекратить работу у Никитина. Пробиться конструктору было трудно, конкуренция большая. К тому же Никитин опоздал. К 1933 году сложились основные группы, и они, конечно, всех давили. Старший Черников, Серафим Николаевич, был увлекающийся человек. Как только в продаже появились микролитражные моторчики, он сразу купил, спроектировал модель и показал Ильюшину, когда тот зашел вечером к Черниковым. Сергей Владимирович и Серафим Николаевич часа полтора с увлечением занимались этой игрушкой на радость сыну Черникова. Дачи были в Малаховке. Ильюшин каждый день, направляясь в Москву, проезжал мимо Черниковых, часто останавливался, смотрел на деревья в саду и всегда высказывал свое неудовольствие. «У вас вот эти яблони не так подрезаны. Здесь надо убрать». В 1940 году у него была дача между Кратовым и 42-м километром, продолжает Евгений Черников. «Как-то он собрал своих сотрудников, и отец взял меня с собой. Лет 10 мне было. Помню его радушным, хлебосольным хозяином. Мы сидели за столом на лужайке перед террасой. А Володя, его старший сын, он на 3 года старше меня, полез с рогаткой через забор, сорвался и повис. Сергей Владимирович снял с забора и лично выдрал перед собравшимся обществом будущего героя-испытателя и генерала ВВС. Про производственные дела отец мало рассказывал, такое время было, все секретно. Единственное, что я знал, когда закладывалась новая машина, Ильюшин приходил к отцу. «Ну, Сима, начинаем. Я думаю, мы сделаем так». Брал лист бумаги, карандаш и набрасывал вид самолета. Рисовал он довольно жутко, но он наброски делал. Отец хранил их в особой папке. Куда она делась? Отец говорил: «У меня все есть, пойду на пенсию, напишу книгу». Он хранил папку на работе, дома все-таки опасно было. Написать не успел. А папку, наверное, уничтожили, ведь это связано с режимом, с секретностью. Через неделю после смерти отца я попытался ее найти на работе, но безуспешно. И все-таки кое-что есть. У Евгения Черникова сохранился эскиз истребителя ЦКБ-32, примерно 1936 года. Довольно точная компоновочная схема. На желтой бумаге. Производит впечатление древности. Серафиму Черникову Ильюшин давал внешний вид самолета. Черников первоначально все просчитывал и рисовал первый набросок, который обсчитывали весовики аэродинамики. Туполев, Поликарпов, Кочеригин, Григорович были уже известными конструкторами, и кое-кто смотрел свысока на Ильюшина, считая, что у него ничего не выйдет, дескать, администратор, а не конструктор. Ильюшин работал. Шел первый его самолет ЦКБ-26. «Я стал ведущим по металлической машине», — говорит Валерий Африканович Борок. «Не идет машина». Приезжал Михаил Каганович, нарком, брат Лазаря, ругался матом: «Почему не делается самолет? Тра-та-та! Почему? Грозный мужик!» А Ильюшин решил пока деревянный фюзеляж пустить. Быстро сделали на заводе в Тушине. Дерево изучалось, и потом нам было легко перейти на него. К тому же ЦКБ-26 был экспериментальной машиной, с которой надо было поспешить, а на 39-м заводе умели делать выклеенные из шпона деревянные фюзеляжи для истребителя И-16. Подобный фюзеляж построили и для ЦКБ-26. Но и не ошибемся, если заметим, что Ильюшин смотрел вперед и понимал, что в будущей войне металла не хватит, придется строить деревянные машины. Русфанер, как скажут немцы. «Чем мне импонировал Ильюшин?» — продолжает Борок. «Почему я его всегда уважал, любил?» «Любил» не подходит. «Ценил» — да. Он был тверд, принципиален и смотрел вперед. Он смог организовать свою бригаду, он выжимал из нас все соки, ведь это не дюжинная энергия у человека, не тряпка. Уважаю таких людей. Хотелось бы побольше рассказать и о тех, с кем работал Ильюшин, на кого он опирался. Ценны их воспоминания.